Глава 4. Утро началось уже почти с ритуала. Завтрак в столовой на жилом уровне, крепкий кофе, сигарета. Снаружи уже не покурить. У зверья хорошее обоняние, запах сигарет учуют с полкилометра, но отказаться от этой вредной привычки не выйдет, да и не особо хочется. Но смолить снаружи вредно для здоровья, поэтому следующий перекур будет только по возвращению. Одежда, которую Клим носил последние несколько дней, так провоняла куревом, что для выхода на поверхность лейтенант приготовил свежий чистый черный костюм. Минут 20 Николаев наблюдал за гаражом. Он активировал камеры, хоть и грязные, слегка мутноватые, но они все же давали хорошую цветную картинку. Ничего с прошлого раза не поменялось. Разбросанные кости, свет в гараж попадает из-за больших приоткрытых тяжелых ворот. Надо осмотреть механизм открытия, если он рабочий, закрыть после возвращения. Таран не собирался в дальний рейд, только разведка, поэтому с собой минимальный набор: противогаз, бутылка воды, банка консервов, оружие и боеприпасы, ну и урна с пеплом. Но перед тем, как выйти на поверхность, Клим поставил в конце коридора пару банок из-под тушенки и отстрелял магазин по ним, сначала без глушака, потом с глушителем. Что ж, кучность у скорострельной машинки была неплохая, ствол не так уж и сильно задирало, звук при глушаке был тихий. Нет, конечно, все равно слышно, но не на весь бункер. Лифт поднял его на верхний уровень. «Блин, про вас-то я забыл», – озадаченно разглядывая трупы охранников и зэков в коридоре, заметил Клим. «Да ничего, полежите до моего возвращения, ну а если не вернусь, извиняйте». Первым делом Таран осмотрел комнату охраны. В прошлый раз было некогда. Комп снова пришлось ломать и сходить за новым монитором, этот был разбит. 15 минут ничего не решали, зато теперь Клим стал обладателем универсальной карты, которую изготовил на местном оборудовании. Не нужно больше таскать с собой всю пачку. Любая дверь, включая шлюзовые ворота гаража и вход в комплекс, открывались по этому пропуску. Подумав, Клим заблокировал все остальные, кроме карты Ломова. Та тоже имела высокий приоритет доступа. Вдруг у Чистого, если он еще жив, такой же приоритет, ведь у него карта академика. С чего этому маньяку возвращаться, учитывая, что прошло с побега чуть меньше 2 лет, но сюда так никто и не пришел. Обычная предосторожность, и есть шанс получить незваного гостя, значит, нужно сделать так, чтобы он не смог войти. Пора, хватит оттягивать неизбежное. 3 минуты, и вот с лязгом проворачивается запорное колесо на первой шлюзовой двери. Натянув противогаз, Николаев вошел в шлюзовую и мазнул карточкой по замку, блокируя внутреннюю дверь. Тут все просто, пока первая не закрыта, вторая вообще не откроется. На замке красный сигнал сменился зеленым. Повинуясь гидравлике, дверь начала неторопливо открываться. Клим вскинул пистолет-пулемет, оснащенный глушителем и довольно неплохим коллиматором, беря на прицел пустой гараж. Никто не бросился на него, никто не убегал. Тишина и пыль. Клим активировал меню. Его тело было самостоятельным детектором на радиацию, химическое или биологическое заражение. В воздухе присутствуют остаточные примеси тяжелых металлов, не опасно для жизни. Появилась надпись на виртуальном планшете. Клим улыбнулся и, стянув противогаз, убрал его в сумку. Сейчас не было нужды в маске, которая защищала от вредного воздействия окружающей среды, но существенно сокращала его возможности. Шаг, еще один, остановиться в дверях, прислушаться, осмотреться. Медленно тянулись секунды, ничего не происходило. Клим вышел наружу, открыл тайную нишу с пультом управления воротами, Набрал на клавиатуре персональный код, который создал утром, мазнул карточкой, подтверждая его. Дверь медленно и почти бесшумно встала обратно. На секунду захотелось проверить, сможет ли он войти внутрь, но не стал. Закрыл пульт и, отойдя на пару шагов, уставился на стену, которая еще секунду назад была входом в бункер. Да, маскировка отличная. Обычная стена, бетонная, оштукатуренная. Хрен догадаешься, что за ней спуск в небольшой бункер. Кстати, первый уровень находится на глубине 400 метров и способен пережить близкий подрыв небольшого ядерного фугаса. Правда, у Клима были вполне обоснованные сомнения, что после такого подрыва удастся выйти из этого бункера, поскольку, скорее всего, гараж и то, что над ним, этого взрыва как раз не выдержат. Несколько минут Таран стоял, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Вот только ничего не происходило, а ведь сегодня по календарю 1 мая. Самое время выбраться на шашлыки. На улице не сказать, что тепло, градусов 15. Хотя чего гадать? Активация импланта, и вот, пожалуйста, на закладке виртуального планшета строчка «Температура воздуха 13 градусов». Не зря он поверх форменной куртки охранника надел трофейную ветровку. Во-первых, она с капюшоном, во-вторых, оливкового цвета. Не обнаружив ничего опасного, Клим направился к полураскрытым створкам ворот. Вот здесь пришлось повозиться. Панель управления нашлась не сразу, да и заржавела слегка конструкция. Но ничего, створки ожили, повинуясь команде. Сначала закрылись, не сказать, чтобы тихо, лязгнуло ощутимо, но сомнительно, что весь город на уши поставит. Открывать их Николаев не стал, вышел через дверь. Такая же хитрая конструкция, как и шлюзовая. Замечательная маскировка у калитки, тоже выглядит как бетонная стена. И нет нужды распахивать ворота, в которые без проблем танк въедет или два БТРа. Оказавшись снаружи, внизу спуска, Клим снова затаился и прислушался. И снова ничего. Только ветер шумел в кроне высокого тополя, росшего метрах в 20. Вокруг был мертвый пустой мир. Как это понять? В городке, даже в самом маленьком, тебя постоянно окружают какие-то звуки. Где-то машина проедет, кто-то разговаривает, смеется, музыка играет из открытого окна, что-то уронили, привычная суета. А тут тишина, только ветер. Клим быстро нашел панель управления, мазнул карточкой по едва видимому сенсору, и тут же открылась ниша с панели управления. Вбил пятизначный код и подтвердил его пропуском, и дверь плавно ушла внутрь стены. Теперь лейтенант был точно уверен, что вернуться сможет. Правда, в случае погони быстро внутрь не заскочить. Секунд 40 уйдет на то, чтобы оказаться в безопасности. Ведь такой форы может и не быть. Первое свидетельство апокалипсиса нашлось прямо перед спуском. Посреди старой и новой травы лежали очередные кости. Зверье растащило их, мясо давно истлело. Но Николаев знал, кому они принадлежат. Один из сбежавших подопытных. Обрывки красной робы валялись рядом. Да, они выцвели, им досталось от снега и дождя, но все равно это был беглец. Следопытом Клим себя никогда не считал. В лучшем случае мог отличить след кабана от следа лося, но определить, что убило конкретного зэка, было нереально. Таран поднялся с колена и медленно осмотрелся. Сейчас он стоял позади большого пятиэтажного здания, сделанного буквой «П». Досталось ему нехило. Закопченные стены, выбитые окна, зияющие черными провалами. Впереди, перпендикулярно зданию НИИ, аллея из тополей. Под ней засыпанная старой листвой асфальтовая тропинка и несколько вполне себе целых скамеек. Прямо перед ней Стоянка несколько разбитых, покрывающихся ржавчиной легковушек. Все заграничные, пара сгоревших паркетников чуть в стороне. Дальше аллеи, трехметровый бетонный забор с ягозой по верхушке. На фасаде уцелело несколько камер видеонаблюдения, только вот явно они уже не рабочие. Клим не спеша направился к углу здания, нужно было ознакомиться со всей инфраструктурой НИИ. Закон первый – знать свой дом как собственные пять пальцев. Осмотр подворья занял час. На территории основного здания находился гараж на пять боксов, из одного выглядывала морда газели, в лобовухе пулевое отверстие и вся она в бурых пятнах. Кузов прилично побит ржавчиной, несмотря на то, что почти весь фургон под крышей стоит. Клим заглянул внутрь. На водительском сиденье, завалившись направо, лежит тело. Одежда сгнила, как и все остальное. На костях кое-где следы зубов. Похоже, кто-то жрал покойника прямо в машине. Ближе к центральному входу костей попадалось все больше. Людей тут работало немало. Атака началась днем, застав народ в основном на рабочих местах. Кто не заразился, разбегались в разные стороны, их догоняли и убивали. А вот оружия не видно. Либо его подобрали выжившие, либо тут не было вооруженной охраны, а та, что была в бункере, полегла, так и не выбравшись наружу. Жутко было смотреть на мертвый двор и, скорее всего, на город. А может, вся планета такая пустая и заваленная тысячами костяков, убитых слетевшими с катушек друзьями и коллегами? Похоже, все по самому плохому сценарию, и мир не справился с эпидемией, или что там случилось почти два года назад. Клим старался ступать осторожно, но в уже зеленеющей и довольно высокой траве толстая подошва берца нет-нет, да находила отдельную кость, и тогда слышался хруст громкий и отчетливый, будь в округе кто живой, непременно бы услышал. Клим обошел здание по кругу, нашел еще отдельный трехэтажный корпус, тот выглядел целым. Костей вокруг него тоже хватало, двери распахнуты, на ступенях россыпи гильз, все старые потемневшие, кто-то тут от души повоевал, причем по нему в ответ не стреляли, следов пуль на стенах и дверях не было. Клим нагнулся, поднял одну, обычная пятерка. Хорошо этот безымянный стрелок подолбил, судя по количеству, штатный БК, 4 магазина по 30 патронов извел в ноль. Заглянул внутрь, тут уж понятно, никакого света не было. Не обнаружив тело с автоматом в руках, он оставил обследование этого здания на потом. Развернувшись, Клим пошел обратно к выгоревшему центральному корпусу. Сейчас самое важное – составить примерный план окрестностей, а значит, нужно подняться на самую высокую точку, доступную ему на данный момент. Еще в своем подземелье он столкнулся с проблемой. У охраны бункера не оказалось в запасе ни одного бинокля. Да если подумать, зачем им бинокли в подземном убежище, где самая большая дистанция – прямой коридор в 50 метров? Выручил генерал, в его кабинете обнаружилась неплохая историческая коллекция. ТТ с дарственной надписью от маршала Победы некоему Георгию Ломову, похоже, дед покойного генерала. Шашка Щерса и бинокль тезки Тарана Климента Ворошилова. Было еще несколько эксклюзивных экспонатов, но заинтересовал только бинокль. Старый советский в обшарпанном футляре 6х30 с хреновой оптикой, но сейчас самое важное было то, что он вообще имелся. Клим бы не отказался от хорошей оптики, немецкой или американской, но тут выбирать не приходилось, спасибо и за это. Не спеша, вертя головой, он дошел до главного входа в НИИ. Сейчас это была самая высокая точка, доступная ему. Рубежный, судя по тому, что Николаев разглядел за воротами, был маленьким городом, выше 5 этажей зданий раз-два и обчелся. Одним словом, зато. Клим ступал очень осторожно. Здание крепкое, хоть и серьезно пострадало от огня, но все равно не хотелось получить травму, и если нога провалится в какую-нибудь дыру или на голову, рухнет шаткая конструкция. В холле стояла будка охранника, стекло выбито, алюминий покорежен, турникеты, перекрывающие свободный проход, на месте, правда, костей вокруг них хватает. Похоже, пожар случился уже позже, но что толку гадать, все это произошло уже давно, и эта информация не являлась для Николаева жизненно необходимой. Таран несколько минут стоял в дверях, решая, что делать, пробиваться через завалы или искать другую точку для наблюдения. И тут в голове щелкнуло. Какого хрена ему вообще нужно лезть в сгоревший комплекс, если во внутреннем дворе, почти прямо над въездом в бункер, есть две отличные металлические пожарные лестницы, вполне себе целые и ведущие прямо на крышу и на этажи. И не просто лесенка прямая, а как в голливудских фильмах с пролетами. Иди, не хочу. Но сначала он одним рывком под прикрытием кустов добрался до аллеи, ножом вырубил кусок дерна среди массивных корней. 2 минуты, и вот могила готова. Опустив туда урну, он быстро привел все в порядок. Вроде ощутимых следов не осталось. Немного постояв, Клим помолчал, прощаясь, и вернулся к выполнению следующего пункта плана. Лестницу он выбрал правую. «Налево – это не наш метод», – с интонацией совы из мультика наставительно произнес он и начал подъем. Крыша не совсем целая, справа 10 метров провала, так что идти нужно очень осторожно. Точкой наблюдения была выбрана лифтовая будка. Забравшись, Клим достал бинокль и, протерев оптику куском тряпки, которую сунул в карман на всякий случай, начал исследование. Дома вокруг приблизились. Городок небольшой, вытянутый вдоль реки, в длину 5 км, в ширину всего 2. Можно сказать, что НИИ стоит в самом центре, но на самом деле до набережной всего 200 метров. Клязьма в этом месте не слишком широкая, всего 150 метров. Льда уже нет, но другой берег, стоящий в низине, сильно подтоплен. 2 моста абсолютно целые, но забитые ржавыми побитыми машинами. На другой стороне контрольные пункты батальона охраны. Бой вышел знатный. Похоже, солдатики не выпускали людей из города. Пешком пройти без проблем, но вот на то, чтобы растащить этот затор, потребуется тяжелая техника и несколько дней. Клим, уже изучивший карту местности, знал, что на другой стороне реки в 20 км федеральная трасса, ведущая в Москву. С этим все ясно. Теперь город. Городу досталось. Он и так небольшой, и стратегических объектов тут хватало. По соседству стоят руины какого-то режимного предприятия. Рвануло там нехило, и стены повалило, и крышу унесло. Рядом с ним сгоревший БТР. Клим внимательно принялся изучать бронемашину. Новенький 82А с пушечным модулем. Вот только странное дело. Борта целы, люки закрыты, сам модуль раскурочен, а позади него оплавленная 2-метровая дыра. То есть атака была сверху. Очень на это похоже. Вот только стоит он так, что пальнуть в него сверху, да еще под таким углом, ну никак не получается. Рядом ни одного дома, которые могли бы использоваться гранатометчиком или стрелком ПТУР. Да и дыра эта меньше всего похожа на попадание гранаты или ракеты. Николаев был готов поставить свой зубр против ржавого гвоздя, что атаковали бронемашину с беспилотника и оружием, действия которого он еще ни разу не видел. Закончив с БТР, Клим продолжил изучение города. Площадь перед заводом со множеством деревьев раньше была аллеей. Теперь там все заросло низким кустарником. Зелени на них почти нет, только травка. Деревья, которые больше никто не подстригал, тоже разрослись и должны вскоре образовать большой зеленый купол. Но опять же рано, только почки набухают. Поэтому памятник мужику в пиджаке на центральной аллее виден прекрасно. Вот только кому он, лейтенант, так и не смог определить. Скорее всего, какому-нибудь ученому, который тут трудился. Вот за этим парком, который не такой уже маленький, 300 метров на глаз, стоят уже вполне жилые дома, обычные пятиэтажки, которые тянутся до самой границы города. Вот там супермаркет одной из самых больших сетей в России. Окна выбиты, ветер гоняет какие-то грязные бумаги, на тротуаре красная расколотая пластиковая корзинка для продуктов. Дальше еще один супермаркет, но уже другой сети. Картина та же. Другим торговым точкам тоже досталось. Даже магазин для животных не избежал этой участи. А что? Нормально, если были выжившие, то герметичные пакеты с собачьим и кошачьим кормом вполне ничего, съедобны. Да и называются как блюда в лучших ресторанах. Филе тунца в сливочном соусе или ягненок в овощном рагу. Только от названий у голодного человека выделяется слюна. А домашнее зверье плохое жрать не будет. Вот и вывод. Кто-то хорошо поживился не слишком скоропортящимися продуктами. Да и сухой корм вполне съедобный, только не соленый, а так почти сухарики из магазина. Клим минут 20 следил за жилым сектором. Бинокль, конечно, полный швах, но все равно что-то разглядеть можно. И он разглядел. В окне на первом этаже кто-то двигался. Угол был фиговый, и, возможно, это ветер колыхнул занавеску. Но нет, он не ошибся. На подоконник выскочил кот. Именно так, с большой буквы. Серый, с белым пятном на груди. Шерсть короткая, морда вытянутая размером с рысь, хотя, скорее всего, даже побольше. Клыки такие серьезные, да и когти наверняка не маленькие. Такой полоснет, и наниты не сразу смогут залечить. Мысль о мельчайших нанороботах в его крови, отделяющих его от гибели, сразу испортила настроение. Новосибирск? Да, сейчас он так же близок, как и Луна, 3000 с лишним километров отсюда. И как туда добраться? Сомнительно, что туда летают самолеты и ходят поезда. Попробовать завести одну из машин, забить кузов соляркой и гнать, что есть духу. Вот только что-то подсказывает Климу, что все это кончится очень быстро и плачевно для него. Люди не справились с атакой, кто бы ее ни сотворил, пока единственное живое существо – это здоровенный кот, сидящий на подоконнике. Таран уже собирался бросать наблюдение за животиной, когда она навелась на что-то в руинах. Прыжок вышел что надо, метров на 5, не меньше. Длинное тело распласталось в воздухе. Два скачка, и вот когти впиваются во что-то живое, большое и отбивающееся. Дорезив в глазах, лейтенант всматривался. Черная шкура, длинный лысый хвост. Вот и все, что он видел. Удар лапой, и жертва котище перестала трепыхаться. Теперь, когда она не двигалась, Клим легко определил вид твари. Здоровенная крыса размером с приличную собаку. Килограмм 20, наверное, весит. И клыки у нее, и когти вполне себе внушительные. Такая стаю прежних кошек завалит. Да и лапы у нее длиннее стали, и пасть впечатляющая. Кусок в полкило из ноги запросто вырвет. Тут из глубины жилой застройки раздался какой-то злобный и протяжный вой. Клим слышал, как воют волки, но это было не то. От этого воя кровь стыла в жилах. Он разнесся эхом в окружающей тишине, наверное, и его было слышно во всем мертвом городе. И ведь не такими уже мертвыми были эти каменные остатки цивилизации. За 3 минуты лейтенант наблюдал сразу 2 представителей местного населения и 1 слышал. Кот, заслышав вой, тоже вздрогнул. По-видимому, он отлично представлял, кто подал голос и боялся его. Вздрогнув всем своим телом, он схватил в зубы поверженную крысу и рванул куда-то в сторону, и уже через 2 секунды скрылся за углом ближайшего дома. Несколько минут Клим обшаривал дома в поисках еще чего-нибудь живого, но пока натыкался только на последствия трагедии – кости. В этом городе много костей. Если их тут столько, то что же в Москве творится? В юности Клим очень любил читать всякую фантастическую литературу и отлично помнил великолепную, захватывающую эпоху мертвых Андрея Круза. Так вот, по книге мир уничтожили поначалу медленные и не очень опасные зомби, но тут, похоже, было вообще без шансов. Слишком много зараженных и не постепенно наращиваемая критическая масса, а сразу. И если иммунных и было больше, они все равно проигрывали, оказавшись безоружными в окружении внезапно обезумевших людей, которые рвали их на части голыми руками. Клим переключился на следующий участок наблюдения. Все та же жилая застройка, дома только постарше, чем на окраине. Похоже, там в километре от него располагался весь административный центр. Во всяком случае, большую надпись «Городская администрация» Николаев прочел без труда. Рядом обнаружился отдел полиции, что тоже довольно легко определилось по большой надписи и аж 3 машин во дворе. От них мало что осталось, но характерный окрас говорил о принадлежности к МВД. Там же располагалась центральная часть города, магазины, торговый центр из старого универмага, 3-этажное здание со стеклянным фасадом, сейчас он весь осколками лежит перед входом на асфальте. Здание ФСБ видно не было, но оно тоже рядом. Дальше снова шел жилой сектор, поновее, чем район, где таран засек кота. 7-этажные дома, явно построенные последние 10 лет, и даже 1 свечка в 12 этажей. Не так уж и плохо жило это зато. За ними должна была размещаться воинская часть, тот самый батальон по охране периметра, но ее не видно. А еще там же должна быть часть ПВО, тоже скрытая фасадами. Так, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, Клим изучил весь доступный для обзора кусок города. Нигде нет ни следа человека. Неожиданно, без какого-либо вызова, появился виртуальный планшет с привычной красной надписью. «Поздравляем! Вы открыли способность картограф и теперь можете создавать виртуальные 3-мерные панорамы любой местности и объектов на ней. Ограничение невозможность построения внутренних планов. Требуется участие нанитов». «Спасибо, блин!» Сворачивая планшет, саркастично заявил Клим в пустоту. «Хороший подарочек. Вот только есть проблемка. Нет у меня лишних нанитов». Но несмотря на то, что он просто не мог воспользоваться новой способностью, Николаева не могло не радовать то, что он продолжает развиваться. Правда, вот сама система развития была странной. Несколько часов он таращился на город, изучая его сектор за сектором. Неужели он получил картографа именно за это? Очень похоже на то. Интересно, а если он будет много стрелять, то что? Тоже получит какой-нибудь бонус? Или таская тяжести? Все это очень напоминало РПГ. И квесты он выполнял, и вот теперь развитие пошло. На секунду Клим даже усомнился, что находится в реальности. Но вот под ним обычная крыша, покрытая каким-то белым грязным материалом. На ощупь он совершенно реален. А если это иллюзия, то как это доказать? Если всего этого вокруг не существует, а он по-прежнему лежит в капсуле, и это все происходит в его голове. Клим поморщился. Подобные размышления могли свести его с ума. Он выбрался наружу в надежде не просто уточнить обстановку, но и найти людей, а вот их как раз видно не было. Старых следов хватало, а вот свежих... Существо, напоминающее человека, он увидел спустя несколько часов, когда уже собирался спускаться. Сначала Клим решил, что глаз замылился, и ему показалось движение в тени подъездного козырька, там, где как раз спуск в подвал. Но нет, вглядевшись, он увидел человеческий силуэт, который стоял на самом краю света и смотрел прямо на Клима. Между ними больше полукилометра, но лейтенант был уверен, его видят. Стало очень неуютно. Он прямо шкурой почувствовал этот пристальный, заинтересованный взгляд. Таран проклял хреновую оптику, которая не позволяла нормально разглядеть нечто, скрывающееся в тени. Одно ясно, это уже не человек. Одежды на нем точно нет. Сомнительно, что он во всем обтягивающем. Да и на свет он не выходит не из-за опасения быть обнаруженным. Похоже, он не может выйти. И снова экран. Обнаружено существо, неопознанно, предположительно человек, изменившийся в результате биологической атаки. Агрессивность, данные отсутствуют. «Однако», – присвистнул Клим. «Интересно, почему его внутренняя система, или что это такое, не среагировала на кота и крысу? Те ведь явно непростые». Неожиданно существо резко присело, стараясь увеличить угол обзора, и уставилось куда-то вверх, затем резко отшатнулось и скрылось во тьме подвала. Но Клим обернулся и угадал. В паре километров от него со стороны областного центра прямо на него летели три точки, и это были явно не птицы. Клим сменил объект наблюдения. Мутант, который разглядел цель более чем с 2 километров, конечно, интересно, но вот летящие к нему неопознанные объекты беспокоили Николаева гораздо больше. Он уже начал смиряться с мыслью, что вокруг больше нет ничего безопасного. Бинокль не давал полной картины, но все же Таран сумел разглядеть кое-какие подробности. Сигарообразный корпус с хвостом, короткие крылья, на которых подвешены пара пушек, но выглядели они странно. По стволу бегали мутноватые красные огоньки. Если это оружие, то хоть и не слишком яркое свечение способно демаскировать стрелка. И сейчас эта троица непонятных чужих аппаратов шла прямо на него. Клим шевельнулся. Чутье подсказывало, что сейчас самое время свалить, поскольку если эти леталки решат его вольнуть, можно и не успеть. Он поднялся, собираясь спрыгнуть с лифтовой будки, и именно в этот момент неопознанные объекты, стремительно ускорившись, сократив дистанцию до километра, разом нанесли удар. 6 ярких алых росчерков стремительно рванулись к цели, коей, без сомнения, был выбран Клим. Прыжок с попыткой укрыться за будкой не увенчался успехом. Ее просто разнесло в мелкое крошево. Половина кирпича двинула его по затылку, швырнув вперед. Радужные круги в глазах, ощущение крови во рту... А потом здание НИИ под ним просто начало складываться, и поделать с этим было ничего нельзя. Грохот рушащихся плит, удары по всему телу, свободное падение и тьма. Когда Клим пришел в себя, то не сразу понял, где находится. Вокруг был завал, глобальный завал. Плиты над головой образовали этакий конек высотой 1-2 метра и приняли на себя удар, чем спасли жизнь Тарану. Тело больше не болело, кроме одного места. Фонарик уцелел, как ни странно. Все шмотки, что были при нем, так и остались при нем. Только противогазная сумка пострадала. Она была разорвана, а стекло маски разбито. Клим не особо расстроился. Этого добра у него хватало. Луч света обежал стены импровизированного убежища. Выглядело оно хреново, но вполне надежно. А еще Николаев осознал, что если он не выберется самостоятельно, то останется тут навсегда. Руки двигались и были целы, хотя странно. Клим ведь отчетливо слышал треск ломающейся кости, но, получив по затылку и летя вниз, он мог и ошибиться. Его так кувыркало, что катание в старой тракторной покрышке с горки в деревне можно было расценивать как невинное безопасное развлечение. Шевельнул левой ногой. Нормально, гнется, боли нет. Двинул правой, и тут же резкая боль пронзила все тело, заставив заскрипеть зубами. Луч фонаря осветил поврежденную конечность. Что ж, рана хреновая, но наниты должны справиться. Вот только сколько их останется после этого? Ржавая железка сантиметров 20 в длину насквозь пробила икру и застряла в щели бетонной плиты. Клим, стараясь лишний раз не шевелиться, выматерился сквозь зубы. Выбора нет. Никто не придет к нему на помощь. Ни другие люди, ни МЧС, а значит, нужно продолжать бороться. Выход только один. Будет очень больно. Клим брючным ремнем перетянул ногу чуть выше колена, затем стянул с себя кожаную сумку, которую продолжал использовать как котомку, и, зажав в зубах толстый ремень, собравшись с духом и одним рывком сдернул ногу с застрявшей и пробившей ее железяки. И снова темнота. Клим открыл глаза. Фонарь продолжал светить. Счастье, что это чудо работает без батареек. Аккумуляторы были довольно мощные, и зарядить их в подземелье, хозяином которого он стал, было проще простого. Главное – добраться до него. Боли больше не было. Клим пошевелил правой ногой, убеждаясь, что она полностью работоспособна. Часы показывали 8 вечера, значит, под завалом он провел 6 часов. Дабы убедиться в отсутствии внутренних повреждений, Клим мысленно вызвал меню и нашел вкладку с состоянием организма. «Организм полностью восстановлен», – гласила надпись на полупрозрачном виртуальном экране. А вот дальше стало страшно. Список залеченных нанитами травм был полстраницы, разрубленные пальцы, перелом руки и 3 ребер, регенерация печени и селезенки, сломанный нос и проломленный череп на затылке там, куда он получил кирпичом. Клим тяжко вздохнул и, набравшись смелости, посмотрел на шкалу нанитов. Еще утром их было 92%. Сейчас шкала едва была заполнена на треть. 38 грёбаных процентов. Вот сколько ему осталось жить. На секунду ему в голову закралась крамольная мысль. Достать пистолет и всадить себе в висок пулю. Но он отбросил ее. Трусливый способ уйти без борьбы был не про лейтенанта Клима Николаева. Как там в одном кино сказали: «Не можешь идти, ползи». «Не можешь ползти, найди того, кто тебя понесет». Нет тут никого, кто мог его понести, а значит, придется ползти. Минут 20 Клим изучал завал, не прикасаясь ни к одному камешку. Нужно не ошибиться с направлением, в котором он будет откапываться. Прежде чем приступить к разбору завала, он вытащил из сумки банку с рисовой кашей, в которой, по заверению производителя, была и свинина. Вскрыв ее ножом, он принялся есть прямо с лезвия. Самое плохое было то, что он остался без воды. Бутылка была в разгрузке, и ее очень неудачно пробила какая-то железка. И теперь Клим мог рассчитывать на 3 глотка, и это если учитывать, что пить хотелось просто запредельно. Размышления, что это были за НЛО и с какого хера они его атаковали, он оставил на потом. Доев кашу и выпив все, что уцелело в бутылке, Таран оторвал от пришедшей в полную негодность куртки куски подкладки и, обмотав ими руки, начал разгребать камни. Если он ошибется, у него будет довольно неплохой, монументальный склеп.